пожирающий сердце порошок, он слышал о знаменитом пожирающем сердце порошке. Цена этой одной бутылки пожирающего сердце порошка была даже выше, чем у магических сокровищ с рангом. Бесчисленное количество адептов Цзыфу умерли от пожирающего сердце порошка, и его было невероятно трудно приобрести. Даже его мастеру удалось заполучить такой страшный яд только потому, что он был рожден в их школе и имел связи. Если бы не тот факт, что я не могу отвлекаться, разве стал бы я тратить этот пожирающий сердце порошок? Резко сказал Цзышань, запомни, разбей эту бутылку на расстоянии 30 метров от этого цзинина, и он определенно будет отравлен. Когда пожирающий сердце порошок попадет в его тело, хотя он действует медленно, и ему потребуется 3 дня, но зато когда человек был отравлен, от него практически невозможно избавиться. Он всего лишь практик очищения тела демонического бога уровня Синтянь и умрет, без сомнений, даже если бы он практиковал легендарную технику очищения тела демонического бога номер 1, багровую диаграмму 9 небес. Красивый юноша кивнул. Запомни, ты сам должен быть осторожен, держись подальше, а если ты отравишься, то приходи ко мне, я дам тебе противоядие, сказал Цзышань. Ваш ученик все еще способен выполнить такую незначительную задачу, как выпустить яд, сказал красивый юноша. Иди. Взгляд Цзышаня упал на это кроваво-красное суконное знамя под кружащимся зеленым пламенем. Иногда появлялись бесчисленные ужасные призраки из этого суконного знамени, вытягивали свои шеи в сторону Цзышаня и яростно пытались укусить его, но маслянистые зеленые глаза Цзышаня оставались холодными и беспощадными. Красивый юноша почтительно поклонился, после чего вышел. При выходе из этого глубокого и темного туннеля он прыгал на высокой скорости, иногда хватаясь за выступающие части скалы на каменных стенах. Вскоре после этого он покинул туннель. Железные плиты повернулись, и туннель был закрыт снова. В черном тумане лотос воды и пламени окружал его, и душа Нина на высокой скорости размышляла над гипотетическими формациями, которые одна за другой появлялись в его голове, и строение формации менялось безостановочно. Пока Нин неистово анализировал эти формации, его уровень понимания формации продолжал расти. А Нин вдруг почувствовал укол страха. У человека, чья душа была такая же сильная, как у него, была способность бессознательно ощущать приближение ужасной опасности. В последний раз в его душе было такое ощущение, когда он собирался пройти третье испытание в подводном поместье. Однако в этот раз ощущение было даже сильнее, чем в прошлый, как будто независимо от того, сколько бы он ни сопротивлялся, ему все равно не удастся избежать этой опасности. Опасность. Нин открыл глаза, чтобы осмотреться вокруг. Вдруг черный туман справа от него естественным образом расступился, и в этот же момент большое количество белых нитей мгновенно окружили его. Вдалеке можно было увидеть того красивого юношу, державшего Фучинь в одной руке и печать Дая в другой. Белые нити Фучиня мгновенно атаковали Нина. ХМПФ. В руках Нина появились парные мечи, а лотос воды и пламени заблокировал эти белые нити. Бум! В момент, когда эти тысячи белых нитей и лотос воды и пламени столкнулись, что-то словно взорвалось. Только теперь Нин понял, что среди этих тысяч белых нитей была бутылка. В тот момент, когда их атаки столкнулись, бутылка разбилась на части. Когда бутылка разбилась, его душа ощутила, что это несравненно ужасающее чувство опасности усиливается, что заставило лицо Нина измениться. Должно быть, в этой бутылке что-то присутствовало. Нин не был дураком, но он не смог что-либо разглядеть. Это что-то было невидимым и не имело запаха. В тот момент, когда бутылка была разбита, красивый юноша сразу же вернул свой фучень, а также использовал свою печать побега, немедленно убегая и исчезая. Это бутылка. Нин встревожился. Ах, внезапно пронзительная боль отозвалась в его сердце. Лицо Нина стало пепельным, и он схватился за грудь. Багровая божественная сила сразу же начала рыскать по всему его телу, но так и не смогла обнаружить даже намека на яд. Однако его сердце продолжало ощущать эту медленную колющую боль, и все его тело начинало медленно болеть. Не было никакого способа остановить это, даже его голова затрещала. Что же мне делать? Яд проник во все мое тело, но ни моя багровая божественная сила, ни моя божественная воля не могут ощутить его. В этот момент Нин вдруг вспомнил слова того старого черного быка в подводном поместье. Он предупреждал, что нельзя недооценивать любого противника, особенно экспертов бессмертного пути. У экспертов бессмертного пути есть разнообразные техники. Кто-нибудь может просто использовать яд, чтобы убить тебя. Независимо от того, как хороши твои боевые способности, враги могут просто отказаться сражаться с тобой. Именно такими являлись практики бессмертного пути. Никто не знал об истинных способностях друг друга. Ха-ха-ха. Издалека можно было услышать радостный смех. Цзинин, каким бы чудовищным гением ты ни был, твоя смерть неизбежна. Внутри этой большой формации лицо Нина стало неприглядным. Хотя ни его божественная воля, ни его багровая божественная сила не могли ощутить ядовитые элементы, но он мог чувствовать боль, разрушающую все его тело. Этот невидимый яд медленно и непреклонно пожирал все его тело. Хотя процесс пожирания был медленным, но он был неумолим в своем прогрессе. Даже несравнимо мощная жизненная сила демонического бога не могла избавиться от него. Что за жестокий яд? Не имеет запаха, бесцветный и невозможно обнаружить. Нин был удивлен. Хотя он отличается от других ядов, которые мгновенно проявляют свой эффект, но похоже, что он внедряет себя глубоко в каждую отдельную клетку. Нет никакого способа избавиться от него. Если это продолжится, то всего дня через 2 или 3 моему телу придет конец. 2 или 3 дня. Глаза Нина становились безумными. За эти последние 2 или 3 дня, даже если я умру, то уничтожу эту формацию. Сердце Нина стало полыхать достигающей небес яростью. Я уничтожу их всех, и если мне повезет, то я даже найду у них противоядие. Здесь некуда бежать. Я должен уничтожить эту формацию. Нин сел в позу лотоса и закрыл глаза. Защитный цветок лотоса вращался вокруг него, пока он снова отчаянно пытался проанализировать эту формацию. В горе этот красивый юноша пришел обратно, после чего взглянул на Мэн Юя, Цзи Джа Деви и остальных членов клана Цзи, у которых на лицах было выражение шока и ярости. Члены остальных префектур клана Цзи, восточной, северной, южной и центральной, тоже сердито смотрели на него, на что уставились. Ваш юный мастер Цзи Нин был отравлен. Через 3 дня он определенно умрет. Красивый юноша был полностью уверен. Забудьте о нем. Даже адепт Цзыфу, отравленный этим ядом, безусловно, умрет. Патриарх нашего клана Цзи обязательно придет. Он определенно истребит вас всех, а также спасет юного мастера Цзи Нина. Мэн Юй и другие не хотели верить в то, что Цзи Нин умрет. Ха-ха-ха, патриарх вашего клана, красивый юноша безумно смеялся. Как может маленький клан здесь, в вашей Ласточкиной горе, иметь яд такого уровня? Даже в нашей школе такого рода яд трудно заполучить. Хватит смотреть на меня, я не скажу вам, что это за яд. Сдохни, вы все умрете здесь. Все члены клана Цзи проклинали его, и даже другие связанные эксперты Синтянь начали сыпать проклятиями, находясь в отчаянии. В городе западной префектуры клана Цзи, Цзи Ичуэнь в данный момент находился рядом со своей женой, Юй Чесноу. Время от времени он выглядывал наружу в сторону двери. Вдруг через дверь он увидел, что далеко в небе появилась лазурная огненная птица, на спине которой было 2 человека. Одной из них была одетая в красное Цзи Хунхуа, а другим был рыжеволосый старец в сером. С одного взгляда Цзи Ичуэнь узнал его, это была истинная опора всего клана Цзи. Лидер клана Цзи, Цзи Цзюхо. Сноу, Сноу, лидер клана уже здесь, поспешно крикнул Ичуэнь. Глава 20. Жди свое дитя. Лазурная огненная птица приземлилась во дворе, и рыжеволосый Цзи Цзюхо в сером сам пошел и добрался до двери комнаты всего за 2 шага. Ичуэнь. На лице Цзюхо была улыбка, успокаивающая людей. Согласно легенде, в молодости у Цзюхо был взрывной характер, но так как Цзюхо на данный момент прожил уже почти 400 лет, а самому старому члену западной префектуры клана Цзи было всего около 100 лет, история молодости Цзюхо остались легендами. Лидер клана. Увидев лидера клана, в глазах Цзи и Чуэня сразу отразилась нетерпеливость. Сноу, она. Я слышал от Хунхуа. Цзюхо кивнул. Позволь мне взглянуть. Хорошо. И Чуэнь сразу повел его вперед. В этот момент Сноу уже встала с постели и сделала реверанс. Сноу приветствует лидера клана. Цзюхо ответил. Ваше тело очень слабо в данный момент, для начала прилягте. Нет необходимости вставать из-за бессмысленных церемоний. Только когда Сноу уже наполовину легла на кровать, Цзюхо сел на стул рядом с ней. Он протянул руку и положил ее на запястье Сноу, мягко постукивая пальцем сразу же область красного, огненного света охватила все тело Сноу. В этот момент, казалось, что все ее тело покрыто слоем пламени, и Чуань нервно смотрел со стороны, пока глаза Цзюхо были закрыты. Прошло столько времени, сколько необходимо для того, чтобы заварить чай, прежде чем огненный свет, окружавший Сноу, исчез. Только после этого Цзюхо тоже открыл глаза. Увидев полное надежды лицо Ичуэня, Цзюхо слегка вздохнул, после чего покачал головой. Семена болезни уже глубоко укоренились. Нет никакого способа обратить это. Ах, лицо Ичуэня мгновенно побледнело. Цзюхо вздохнул. В том году ваша жена была на пике уровня Синтянь. Во время той катастрофы ее фундамент был поврежден. Если бы она получила немедленное лечение, то все было бы в порядке, но ваша жена тогда применила то тайное искусство, поглотившее ее собственную жизненную силу. Это был еще один удар по ее и без того сильно травмированному телу, в результате чего болезнь еще сильнее укоренилась. Если вы не сможете найти какую-нибудь пилюлю для продления жизни, пригодную для смертных, нет никаких других решений. Продлевающая жизнь таблетка для смертных. И Чуань посмотрел на свою жену, и Сноу посмотрела на него в ответ. Их взгляды встретились, и Сноу тихо вздохнула. И Чуань, я понимаю свою болезнь. Если бы дело было просто в потреблении продлевающей жизнь таблетки, какой бы дорогой она ни была, если бы И Чуань обанкротил себя, продал все свое имущество, а также тысячи магических сокровищ без ранга, которые ему дал Цзинин, и занял денег у клана Цзи, то смог бы приобрести одну такую таблетку. Но дополнительное требование, пригодное для использования смертными, увеличивало цену в несколько раз. Чем мощнее лекарственное средство, тем сильнее лечебный эффект. Таблетка, способная продлить жизнь человека, являлась медициной, бросающей вызов естественному ходу вещей. А таблетка, позволяющая слабому и хрупкому телу смертного выдержать этот процесс, ценность такой таблетки была далеко за пределами того, что клан Цзи и ему подобные могут себе вообразить. И Чуэнь, медленно произнес Цзюхо, я изготовил несколько таблеток и немедленно договорюсь, чтобы их отправили сюда. У вашей жены еще будет 3 месяца. 3 месяца. Лицо И Чуэня полностью изменилось. Сноу только улыбнулась и сказала: «И Чуэнь». И Чуэнь поспешно повернулся и посмотрел на свою жену, которая смеялась. 3 месяца – это лучше, чем я ожидала. Я ни о чем не жалею, ибо сделала это в тот год ради дарования жизни Нину. Если бы я не родила Нина, то смогла прожить на 20 лет дольше, но каждый день этих 20 лет я бы провела в аду сожалений. Но каждый день этих 10 лет, что я прожила, был прожит счастливо. Этого достаточно, этого достаточно. Пусть Нин вернется, я хочу увидеть его. До тех пор, пока он рядом со мной, все хорошо, хорошо. И Чуэнь поспешно кивнул, после чего на мгновение задумался и крикнул: «Брат Хэй, лазурная огненная птица». Внутрь сразу же зашли мужчина в черном и женщина в лазурном. Это были человеческие формы черного змея и лазурной огненной птицы. «Брат Хэй», поспешно сказал И Чуэнь, «Цзинин легко сможет узнать твой голос, поэтому верхом на лазурной огненной птице быстро отправляйся в сторону границы между нашим кланом Цзи и кланом Железного Древа». Пока он говорил это, в его руках появилась карта. Он бросил взгляд на дверь, чтобы убедиться в направлении, а затем тщательно прочувствовал расположение нефритового меча, который находился у Нина. Глядя на карту, И Чуэнь быстро определил место. Мягким нажатием пальца он указал на гору, и в том месте карту окрасило пятнышко крови. Цзинин в данный момент тут. Он не двигался все это время. На основе моих ощущений, хотя есть небольшие неопределенности в отношении дистанции между нами, он определенно в пределах 100 километров от этой горы. Если ты верхом на лазурной огненной птице будешь находиться в небе над горой, позовешь его и скажешь, что его мать тяжело больна, и что он должен немедленно возвращаться, то он определенно услышит это. Понял? Поспешно сказал человек в черном. И Чуэнь, не переживай, слуховые способности Нина далеко превосходят обычных людей. Он должен услышать мой голос с расстояния 200 или 300 километров. Для смертных было невозможно распространить свой голос на 100 километров, но для эксперта Синтянь это было легко. Например, когда Нин находился у озера Крылатого Змея, его голос тоже разносился по всему озеру. «Лазурная огненная птица, мне придется побеспокоить вас, чтобы совершить поездку». И Чуэнь посмотрел на женщину в лазурном. Это мелочи, голос лазурной огненной птицы был очень мягким. Мы не можем больше задерживаться. Я немедленно отправляюсь вместе со старшим черным братом. Пойдем. Мужчина в черном тоже кивнул. Взяв с собой карту, мужчина в черном взобрался на спину лазурной огненной птицы, а затем быстро улетел в сторону границы между кланом Цзи и кланом Железного Древа. Нин, сынок, Сноу наблюдала за летящей высоко в небе лазурной огненной птицей, и в ее сердце появилась сильная тоска по своему сыну. Чем ближе подступала ее смерть, тем сильнее ей хотелось видеть своего сына, ее глубоко любимого сына. Скорость лазурной огненной птицы была поразительной. Менее чем через 2 часа они уже находились в воздухе над той горой. «Это гора», — черный змей кивнул. Находясь высоко в небе, было очень легко определить располагающийся снизу ландшафт. «Старший брат Хэй, зови его сейчас», — сказала лазурная огненная птица. «Хорошо». Черный змей посмотрел вниз и сразу же громко крикнул, подпитав свой голос чудовищной энергией. «Юный мастер Цзи Нин, ваша мать тяжело больна. Скорее возвращайтесь». «Юный мастер Цзи Нин, ваша мать тяжело больна. Скорее возвращайтесь». Этот голос эхом разнесся с небес, быстро покрывая 200-километровую площадь лесов и гор, находящихся снизу. А прямо под ними в глубине горы находился миллион обычных людей, которых 2 этих духовных зверя совсем не замечали. В горе эти эксперты Синтянь, привязанные к столбам, все еще подвергались бесчисленному количеству пыток. Они должны были выдерживать пытки и все еще оставаться в живых. Чем дольше их мучили, тем больше ярости и ненависти чувствовали эти эксперты Синтянь. Чем сильнее и глубже их ненависть, тем страшнее и ужаснее призрак получится из их душ. «Юный мастер Цзи Нин, ваша мать тяжело больна, скорее возвращайтесь». Голос спустился с большой высоты. Хотя большая формация, скрытая здесь, запирала все проклятия и крики миллиона обычных людей внутри, не позволяя им выйти, но звуки из внешнего мира все еще могли проходить внутрь. Точно так же адепт Цзыфу, Бэй Цзышань, находясь в секретной комнате глубоко внутри горы, мог слышать звуки из внешнего мира, несмотря на то, что звуки из секретной комнаты не выходили наружу. Таким способом, им было проще обнаружить, что происходит снаружи. «Юный мастер Цзи Нин, ваша мать тяжело больна, скорее возвращайтесь». Пронесся эхом по горам поразительно громкий голос. «Что за громкий голос? Кто там кричит?» Все 6 красиво одетых мужчин и женщин посмотрели вверх на небо, а один из них, тощий бородач, торопливо сказал: «Товарищи подмастерья, вы слышите это?» Он взывает к этому Цзи Нину. «Мать Цзи Нина тяжело больна?» — удивленно спросила женщина со скорпионом. «Его мать больна? Ха-ха-ха!» — начал смеяться самый мускулистый мужчина из группы, мужчина с синими волосами. «Этот Цзи Нин чудовищно талантливый человек. Если ему позволить развиваться, кто знает, насколько страшным он станет в будущем. Но он не сможет прожить больше 3 дней, а также заперт внутри формации. Его мать определенно тяжело больна, но даже если он будет кричать, пока не охрипнет, его голос не выйдет наружу». «Правильно», — красивый юноша вздохнул. «Скорее всего, сейчас он находится в состоянии крайнего гнева. Я должен признать, этот Цзи Нин является внушительной фигурой. В 11 или 12 лет он смог убить нашего старшего боевого послушника, но его последний приговор такой жалкий. Он покинет этот мир, находясь в отчаянии, ярости, боли и сожалении. Ха-ха-ха, таков конец этого гения». Товарищи подмастерья болтали между собой. Они могли себе представить, что в данный момент испытывал Цзи Нин, и это заставило их чувствовать себя более радостно. «Госпожа тяжело больна, Ючи Сноу тяжело больна, Мэн Юй, Цзи Джа Деви, Вацун и другие члены западной префектуры клана Цзи были несравнимо поражены, разъярены и наполнены ненавистью. И в то же время они ощущали сострадание по отношению к Цзи Нину. В конце концов, ему осталось жить меньше 3 дней, а его мать была тяжело больна, но у него не было никакого способа вернуться. Это должна быть душераздирающая боль». Точно. Все было именно так, как представляли те товарищи подмастерья глубоко в горе. И это было именно то, чего опасались Мэн Юй и другие. Нин в настоящее время испытывал абсолютную агонию и печаль в своем сердце. «Мама, мама». У Нина бесконтрольно потекли слезы. Ему было так больно, что все его тело дрожало. Он чувствовал, будто в данный момент его сердце режут ножом. Та женщина, которая любила его с детства. Та женщина, которая считала его своим миром. Та женщина, которая всегда бесконтрольно баловала его. На самом деле, она была тяжело больна,